Нет, это не бег, это не работа над французскими переводами для пьесы и повести о Мольере, в которой могла помочь и помогала Любовь Евгеньевна. Роман этот — живой кусок его жизни, связанный с другой женщиной, его первой женой. Он расстался с ней, когда дела его пошли в гору. Возникли шумные дни Турбиных, и молодой автор был в легком угаре от успеха. Москва времен НЭПа предлагала ему некую мнимую роскошь жизни. Ведь это нетрудно понять после стольких лет тягостных будней. Но дело, конечно, не в этом. Случилось то, что Герцен назвал кружением сердца. Когда отступает разум, умолкает совесть и не хочется оглядываться назад. Можно было еще найти искренние сердечные слова, обращенные к близкому человеку, с которым было так много пережито. Не можно было. Надо было. И еще это посвящение. Подведена черта. Конец, мой бедный Миша. Не потому ли он всегда уклонялся от моих расспросов о Татьяне Николаевне? Не продолжала ли она жить в нем потаенно, где-то в глубине, на дне его совести? И как ушедшая первая жена, и как вина перед ней. В предсмертные дни это не могло не прорваться. Стыдясь и мучаясь, он попросил Лёлю найти ее, чтобы сказать ей, выдохнуть прощальное «прости». Он ждал ее прихода. Ему надо было очиститься от гнетущей вины перед женщиной, чья обида была горше обыкновенной женской обиды, а гордость выше тщеславия. Никакие годы не стерли памяти об этом. Она не пришла. Ни единым словом не напомнив о себе, она исчезла, и он так и не узнал, где она. И потом, когда возник шум вокруг его имени, он словно не коснулся ее. Нет, это не писательская вдова. Судьба забросила Татьяну Николаевну в далекое угольное сибирское Черемхово. Узнав о смерти Булгакова, она села на ближайший московский поезд, злилась на себя, ведь собиралась в Москву в марте, но из-за ужасных холодов перенесла поездку на апрель. Прямо с вокзала поехала к Лёле. Она мне все рассказала. И что он звал меня перед смертью? Конечно, я пришла бы. Страшно переживала тогда. На могилу сходила. Потом мы собрались у Лёли. Надя, Вера была, Варя приехала. Елены Сергеевны не было. У нее с Надей какие-то трения происходили. Посидели, помянули. В стороне там маска его посмертная лежала, совершенно на него не похожая. Не похожая на того, каким она знала Мишу, уже постаревшего, измученного и истерзанного. Лёля сказала, что он собирался завещать ей гонорар за все свои произведения, написанные до 1925 года. Но, видимо, смертельно больной, ослабевший рукой, до последних дней правивший свой бессмертный роман, просто физически не смог, не успел сделать этого. У каждого человека своя судьба, которую он выбирает иногда вне здравого смысла, вне логики. И пусть они с Мишей разошлись глупо, но то недолгое счастье, которым одарил Михаил Тасю, победило в ней обиду на него и продлевало ее жизнь. Татьяна Николаевна последние годы жила в Туапсе. Она вышла замуж за адвоката Давида Александровича Кисельгофа, с которым была знакома давно и встречалась в одних компаниях где бывала с Мишей. Из Москвы они переехали к матери Давида в Туапсе. Он работал юристом на Машзаводе. При нем она никогда не вспоминала о Михаиле. Пусть он остается в ее сердце. И лишь однажды заговорила о нем, когда Давид привез из Москвы устный рассказ Булгакова, записанный, вероятно, Еленой Сергеевной и напечатанный на тонкой папиросной бумаге. Давид читал его и смеялся вместе с Тасей. Один из главных гонителей Булгакова, Федор Федорович Раскольников, будучи начальником главреперткома, решил на одном из никитинских субботников обсудить свою пьесу «Робеспьер». Раскольников кончил чтение и сказал после весьма продолжительных оваций: «Теперь будет обсуждение». «Ну что же, товарищи, давайте, давай, давайте», — сказал это начальственно снисходительно. Начал Берсенев. «Так вот, товарищи, мы только что выслушали замечательное произведение нашего дорогого Федора Федоровича». Несколько подхалимов воспользовались случаем и опять зааплодировали. «Скажу прямо, скажу коротко. Я слышал в своей жизни много потрясающих пьес, но такое необычайно воздействовавшее на меня, такой, я бы сказал, перевернувший меня, мою душу, мое сознание, нет, такой я еще не слышал. Я сидел как завороженный, я не мог опомниться все время. Мне трудно говорить, так я взволнован. Это событие, товарищи, мы присутствуем при событии, чувства меня, мне мешают говорить. Что я могу сказать? Спасибо. Низкий поклон вам, Федор Федорович».